Глава 16. Удивительно, но впервые с тех пор, как я очнулась в этом странном мире, я наконец-то выспалась и чувствовала себя полной сил. Даже затянувшаяся рана на затылке больше не болела, а синяки на лице и теле побледнели и почти исчезли, оставив лишь легкие тени на коже. Стараясь не шуметь, я осторожно выбралась из комнаты и медленно пошла по темному коридору, погруженному в утренние сумерки. На цыпочках я подкралась к самой дальней двери, интуитивно чувствуя, что именно за ней я смогу найти уборную, и не ошиблась. Такая же старая, потрёпанная жизнью, как и все остальные комнаты, эта оказалась на удивление чистой. Плитка на стенах, хоть и покрытая налетом времени, поблескивала в тусклом свете, отражая приглушенные отблески утра. Сверкающая чистотой раковина, казалось, ждала следующего гостя, и даже два небольших скола на ее эмали выглядели скорее очаровательно, нежели портили вид. В воздухе витал аромат мыла, свежий, но с легкой горчинкой. И еще какой-то неуловимый запах, спокойный и умиротворяющий, словно присутствие давно забытого покоя. Я осторожно взглянула в зеркало, по краям которого выступили небольшие черные пятна. В его отражении я видела миловидное личико, уставшее, но удивительно спокойное. Синяки и ссадины на щеках побледнели, а глаза, хоть и потускневшие, сияли решимостью. Быстро приведя себя в порядок, я бесшумно двинулась по коридору, всего на секунду задержавшись у единственного окна, сквозь которое едва пробивались первые бледные лучи солнца. За мутным стеклом с трудом угадывался двор, такой же заброшенный, как и сам дом мастера. На первом этаже стояла полная тишина, и я поняла, что месье Харви еще не поднялся. Воспользовавшись моментом, я поспешила на кухню, желая порадовать доброго старика вкусным завтраком. Кухня встретила меня уютной смесью запахов, старого дерева и слабого аромата вчерашней готовки, который, казалось, впитался в стены и мебель. Помещение было довольно просторным, но захламленным. Полки украшали ряды банок с покрытыми пылью этикетками, а по углам рабочих столов возвышались стопки старых газет и посуда, ожидающая, когда ее помоют. Хозяйским взглядом окинув кухню, на мгновение представив, как все здесь снова засияет чистотой, я мысленно составила план работы и немедленно приступила к делу. Закатав рукава, в первую очередь включила плиту. На одну из ее конфорок поставила чайник, полный холодной воды, и, едва слышно вздохнув, отважно подошла к печи, где в глубине еще тлели угли. Аккуратно подложила дрова, надеясь, что мне все же удастся разжечь огонь. Я некоторое время наблюдала, как слабый дымок поднимался от поленьев и как ребенок радовалась первым проблеском пламени. Когда с огнем было покончено, я достала из шкафа муку, яйца и прочие необходимые продукты. Приступила к готовке, решив, что наведу порядок на кухне сразу после завтрака. «Эх, давно я так вкусно не ел», — заговорил старик, довольно щурясь, как кот, объевшийся сметаны. Его глаза, обычно чуть прищуренные и серьезные, сейчас сверкали от удовольствия. «Джилл раз в неделю готовит мне жаркое и пироги», «А вот когда я лакомился кашей и блинчиками, уже и не вспомню», — добавил он с ностальгией, словно вспоминая вкус из далекого прошлого. «Принимаю заказы на обед», — с улыбкой произнесла я, подливая мастеру в кружку чай. Аромат летних трав и ягод тотчас наполнил комнату, и старик, едва заметно, но одобрительно кивнув, сделал глоток теплого напитка. «Вот еще, что приготовишь, то и буду есть», — спустя секунду отмахнулся старик, задумчиво поглядывая на тарелку с блинами, словно решая, стоит ли съесть еще один. Наконец, шумно выдохнув и мечтательно улыбнувшись, потянулся к золотистым кружочкам. «Хорошо. Во сколько вы обычно обедаете?» — уточнила я, стараясь запомнить детали его распорядка. «Обычно в 2 часа, но ты сама решай», — пробормотал мастер Харви, цепким взором осмотрев кухню. В его взгляде мелькнула похвала, когда он заметил, что один из рабочих столов уже убран, на нем нет хаоса из пустой посуды и мусора, которыми он был раньше завален. «Вижу, ты взялась за уборку?» «Да?» кивнула, бросив взгляд на освобожденный от всего лишнего стол. «Потом, если вы не против, я покрашу подоконник и те два верхних ящика. Краску я нашла в комнате рядом с кладовой». «Вот как? Не знал, что она там есть», — проронил старик, всего лишь на миг застыв, слегка удивленный моим энтузиазмом, но вскоре вернулся к своему занятию, сосредоточенно, почти с каким-то детским удовольствием, густо намазывая блинчик сметаной, стараясь покрыть каждый его край. «О, ваша кладовая — настоящий кладезь интересных вещей», — заметила я, довольно улыбнувшись, невольно вспомнив первое впечатление от увиденного. Выстроившиеся вдоль стен груды запыленных коробок и сундуков, в углах свисало ажурное кружево паутины, придавая помещению еще более загадочный вид. На полках, которые, казалось, вот-вот обрушатся, хранились припасы. Выцветшие стеклянные банки с почти стертыми надписями, среди них можно было различить джем и мед, несколько старых бутылок из темного стекла со слегка покосившимися пробками. Там же, среди многообразия хлама, я нашла несколько запыленных рулонов ткани, тяжелой, шерстяной, с едва различимым цветочным узором. В одном из углов лежала старая медная лампа, потемневшая от времени, и несколько деревянных ящиков, обитых ржавыми металлическими полосами. Когда я осмелилась приподнять крышку одного из них, внутри оказались стопки пожелтевших газет и рекламных листовок, которые, вероятно, разносили по домам лет 20 или даже 30 назад. На нижних полках лежали инструменты, покрытые ржавчиной, но все еще крепкие. Молотки, несколько длинных гвоздей, чугунные щипцы и даже пара стеклянных дверных ручек с гранями, как у старинных бокалов. Стекло было мутным, но красивым, отражая тусклый свет в виде мерцающих искорок. «Хм, делай, как считаешь нужным. Если потребуется помощь, скажи». Прервал мои воспоминания старик, а через секунду раздался скрежет отодвигаемого стула. Месье Харви неторопливо поднялся, устало потянув плечи и, легко постукивая пальцами по столу, добавил. «Спасибо, Эмилия. Пойду. Месье Элфи должен зайти за своими часами, а я их еще не собрал. Хорошего вам дня, мистер Харви», — с теплой улыбкой пожелала я, взглядом провожая направляющегося к выходу старика, пока его фигура не растворилась в полумраке коридора, оставив после себя слабый аромат мыла и машинного масла.